Основой внешней политики нового польского государства манифест провозглашал прочный союз и дружбу с Советским Союзом. 400 лет, говорилось в манифесте, длился период беспрерывных конфликтов между поляками и украинцами, поляками и белорусами, поляками и русскими, с ущербом для обеих сторон. Сейчас в этих взаимоотношениях наступил исторический перелом. Конфликты уступают место дружбе и сотрудничеству, которые диктуются обоюдными жизненными интересами. Дружба и боевое сотрудничество, начало которому положено братством по оружию польской армии, Красной армии, должны перерасти в прочный союз и добрососедское сотрудничество после войны. 26 июля 1944 года между правительством СССР и Польским комитетом национального освобождения было заключено соглашение об отношениях между советским главнокомандующим и польской администрацией после вступления войск Красной армии на территорию Польши. Об этом соглашении, направленном на обеспечение боевого сотрудничества народов Польши и СССР, предусматривалось, что по мере очищения страны от врага Польский комитет национального освобождения должен создавать органы администрации, руководить ими, осуществлять мероприятия по дальнейшей организации, формированию и укомплектованию войска польского. Польские воинские части, сформированные на территории СССР, должны были действовать в Польше. В статье 6 соглашения говорилось, что как только какая-либо часть освобожденной территории Польши перестанет быть зоной непосредственных военных операций, Польский комитет национального освобождения полностью возьмет на себя руководство всеми делами гражданского управления. Однако работа по созданию и укреплению органов польской администрации, так же как и по развитию вооруженных сил, наталкивалась на серьезные трудности. В значительной мере сказывалось тяжелое экономическое положение страны, только что освобожденной от многолетней гитлеровской оккупации. Но имели значение и враждебные происки польской реакции. Эмигрантское правительство и его сторонники внутри страны препятствовали вступлению поляков в армию, призывали их бойкотировать мероприятия Польского комитета национального освобождения, дезертировать из армии. Лондонские эмигрантские власти засылали своих людей в армию с целью подорвать ее боеспособность. Наряду с этим польская реакция предприняла ряд срочных контрмер, к которым в первую очередь относилась организация восстания в Варшаве. Руководство, подчиненное лондонскому эмигрантскому правительству армии Краевой, считало, что оно должно обосноваться в Варшаве не позднее, чем за 12 часов до вступления в нее советских войск. Таким образом, в столице была бы установлена политическая и административная власть эмигрантского правительства. Восстание в Варшаве началось 1 августа, буквально через несколько дней после прибытия премьера польского эмигрантского правительства Миколайчика в Москву, где ему предстояло вести с представителями Польского комитета национального освобождения переговоры о реорганизации правительства. Реакционные круги в Польше надеялись, что восстание в Варшаве усилит позицию Миколайчика на переговорах в Москве. Этим объясняется и несговорчивость Миколайчика, который, отказываясь считаться с огромными политическими сдвигами, происшедшими в Польше к лету 1944 года, требовал, чтобы эмигрантскому правительству было предоставлено 80% мест в правительстве, и настаивал на сохранении реакционной конституции 1935 года. Естественно, что Польский комитет национального освобождения не мог согласиться со столь нереалистичными требованиями. Что же касается восстания в Варшаве, то расчеты, которые связывала с ним польская реакция, не оправдались. И прежде всего потому, что само восстание оказалось полной авантюрой. В военно-техническом отношении оно не было подготовлено. У восставших не хватало оружия, боеприпасов имелось в всего лишь на 2-3 дня боя. К тому же многие подпольные организации не знали о времени выступления. В результате к моменту начала восстания в нем приняло участие лишь 40% сил, находившихся в Варшаве в распоряжении командования армии Краевой.